42. Никак не могу понять, почему, если ты хочешь освободить кому-то из них территорию жизни, ты всенепременно насылаешь страдания? Почему так? Неужто расчистку территории нельзя спокойно провести, весело, беспечально? Ведь насылать страдания в сущности мое дело. Больше тебе скажу, это любимое мое дело. Но иногда мне кажется, то, что насылаю я, так, суета, мои развлечения, не более того, страдания, которые посланы мною, человек может легко обойти, не заметить, не попасться, а вот то, что посылаешь ты, гложет душу человеческую, долго, иногда бесконечно. Ты в страданиях куда больше моего понимаешь. Вот что обидно. Обидно, но объяснимо. Ты ведь сам страдал, так как никто в мире не страдал никогда. Когда над сыном твоим издевались, как могли эти потерявшие разум люди, ты не помешал им? А ведь мог уничтожить всех в одно мгновение, но ты не сделал этого. И как бы они, или даже я, не пытались постичь, отчего так поступил, это понять невозможно, это один из твоих великих и вечных секретов. Люди часто говорят о том, кто принял муки за них, но как-то стесняются говорить о его отце, о том, что современная история человечества началась со страшных, даже для моего восприятия, а меня напугать невозможно, отцовых мук. И тут ты победил меня. Ты знаешь цену настоящим мукам, но ты объясни мне все же. Что ж это за странная такая картина мира получается, если я жалею тех, кого ты мучаешь?